Мао, конечно, не спал. Но в какой-то момент он моргнул и обнаружил, что звезды светят ярко, а до рассвета осталось совсем немного. Ничего страшного. Найти храпящую свиноматку будет несложно. Обнаружив перед собой вкусную пивную кашу, она не будет задаваться вопросами, и, может быть, бежать придется уже засветло, так что хотя бы видно будет, куда бежишь. Он велел себе не вешать нос. Правда, деваться некуда. Доить свинью во второй раз будет куда труднее, потому что все время будешь вспоминать, как трудно было в первый раз. Прибой в темноте светился там, где волны разбивались о риф, а Мао нужно было отправляться в путь. Мао предпочел бы сразиться с врагом. Дедушки придерживались того же мнения. Видимо, они на досуге обдумали тему свиней. «Разве это путь воина?» — гневались они. «Разве воин валяется в грязи со свиньями? Ты нас позоришь!» «Этот воин сражается со смертью», — с нажимом произнес про себя Мао. Ребенок уже попискивал. Когда Мао забрал молодой женщины колибас, чтобы помыть его в ручье, она едва заметно грустно улыбнулась. За все время она так и не произнесла ни слова. Мао опять не взял копье. Оно только мешает бежать. Старик сидел на склоне над пляжем, глядя в уходящую ночь. Он кивнул Мао. «Опять идешь доить, демонский мальчишка?» — спросил он и ухмыльнулся. У него было два зуба. «Хотите сами попробовать, почтенный? У вас рот как раз подходящий. А, зато ноги подкачали. Правда, я свое сделал. Прошлой ночью я молился богам, чтобы они помогли тебе». «Ну что ж, сегодня можешь отдохнуть», — сказал Мао. «А я пойду поваляюсь в грязи безо всякой молитвы. А завтра я посплю, а ты помолись богам. Авось они сделают так, что с неба пойдет молочный дождь. Думаю, окажется, что валяться в грязи надежнее». «Ты что, мальчик, считаешь себя умником?» «Стараюсь не быть дураком, почтенный». «Играешь словами, парень, играешь словами. Боги во всем, что мы делаем. Кто знает, может, они сделают так, что и от твоего жалкого кощунства будет какая-то польза. Ты вчера упоминал про пиво», — с надеждой добавил он. «А ты умеешь делать пиво?» — улыбнулся Мао. «Нет», — ответил Атаба. «Я всегда видел свой долг в том, чтобы его пить. Варить пиво – занятие для женщин. Девчонка-брючник не умеет делать пиво. Сколько я на нее не кричал, все без толку». «Мне нужно все пиво, которое у нас осталось», – твердо ответил Мао. «Ох, ты уверен?» У Атабы вытянулось лицо. «Я не собираюсь сосать молоко из трезвой свиньи, почтенный». «Ах, да», — грустно сказала Таба. «Ну что ж, я помолюсь, и насчет молока тоже». Пора было идти. Мао поймал себя на том, что тянет время. Надо было слушать самого себя. Если не веришь в молитву, приходится верить в собственное трудолюбие. Времени оставалось ровно на то, чтобы найти пока что спящих свиней. Но старик по-прежнему смотрел на небо. «Что ты там ищешь?» — спросил Мао. «Знаки, приметы, божественные предвестия, демонский мальчишка». Мао поднял голову. Рассвет уже был так близок, что виднелась только звезда огня. «И как, нашел?» — спросил он у жреца. «Нет, но будет просто ужасно, если знамение там есть, а я его пропущу», — ответил Атаба. «А перед волной было знамение? Послание богов, написанное на небе?» «Возможно, но мы его не поняли». «Мы бы поняли, если бы они закричали. Поняли бы. Что им стоило крикнуть?» «Эгэгэй!» — раздался крик, такой громкий, что, казалось, эхо отдалось в горах. Мао задрожал всем телом и только потом сообразил. Крик донесся с моря. Там, на воде, горит огонь. И это не охотники за черепами, потому что тем не пришло бы в голову кричать «Эгэгэй!». Но старик уже стоял на ногах. Рот его приоткрылся в жуткой усмешке. «Ага, поверил!» — каркнул он, грозя Мау тощим пальцем. «Поверил, хоть и на миг. И испугался, и правильно сделал». «Там каноэ с парусом клешня», — сказал Мау, пытаясь не обращать внимания на старика. «Они огибают мыс. Смотри, у них даже есть горящий факел». Но Атаба еще не закончил злорадствовать. «Хоть на миг, но ты...» «Наплевать, смотри, там люди!» Каноэ входило через новый пролом в рифе. Мау различил двух человек. Две фигуры, призрачные в слабом утреннем свете, опускали парус. Прилив был удачный, и люди знали, что делают, так что суденышко легко, словно само собой, скользнуло в лагуну. Оно мягко ткнулось в песок. Из него выпрыгнул молодой человек и побежал к Мау. «Здесь есть женщина?» — спросил он. «Пожалуйста, скорее. Жена моего брата вот-вот родит». «У нас только одна женщина, и она больна. Она может спеть призывающую песню?» Мау посмотрел на безымянную женщину. Она так и не сказала ни слова, и он подозревал, что у нее с головой не все в порядке. «Сомневаюсь», — сказал он. Мужчина обмяк. Он был молод, всего несколькими годами старше Мау. «Мы везли Кале в женскую деревню на Отмельных островах, когда ударила волна», — сказал он. «Их больше нет. Стольких островов не стало. А потом мы увидели ваш дым. Скажи, где ваш вождь?» «Это я», — твердо сказал Мау. «Отведите ее в женскую деревню. Вот Атаба, он покажет вам путь». Старый жрец презрительно фыркнул и скривился, но спорить не стал. Юноша уставился на Мау. «Ты вождь? Но ты всего лишь мальчишка». «Не всего лишь. Не только. Может быть, даже и не мальчишка». «Кто знает», — ответил Мао. «Пришла волна. Настали новые дни. Кто знает, что мы такое? Мы выжили, и это главное». Он замолчал и подумал. «И станем теми, кем должны стать». «У нас есть девочка, она вам поможет. Я пошлю ее в женскую деревню», — сказал он. «Спасибо, только это будет очень скоро. Меня зовут Пилу, а моего брата — Мило». «Ты про призрачную девчонку?» — прошипел Атаба на ухо Мау, когда юноша убежал обратно к лодке. «Это неправильно. Она не знает наших родильных обычаев». «А ты знаешь?» — спросил Мау. «Можешь ей помочь?» Атаба отпрянул, словно ошпаренный. «Я? Нет». «Тогда отойди и не мешай. Увидишь, она сообразит, что делать. Женщины это умеют», — сказал Мау, стараясь говорить уверенно. «Кроме того, это же правда, разве нет? Мальчикам, чтобы официально стать мужчинами, нужно было пожить на острове и построить каноэ. А с девочками это получалось как-то само собой. Они волшебным образом постигали разные вещи. Например, как держать младенца правильной стороной кверху, и при этом издавать нужные звуки, вроде «ути-сюси-пуси», чтобы он не орал до посинения. «Кроме того, она не мужчина. Она умеет разговаривать, и она живая», — закончил он. «Ну что ж, я полагаю, при сложившихся обстоятельствах», — сдался Атаба. Мао посмотрел на двух братьев, которые помогали беременной с большим животом выбраться из каноэ на песок. «Покажи им дорогу. Я быстро», — сказал он и умчался. «Интересно, женщины-брючников такие же, как и обычные женщины?» — думал он на бегу. «Она так рассердилась, когда я нарисовал ту картинку. Они когда-нибудь раздеваются? О, пожалуйста, пожалуйста, только бы она согласилась». Он вбежал в нижний лес, звенящий птичьими песнями, и следующая его мысль была: «Кому я только что сказал «пожалуйста»?» Дафна лежала в темноте, обмотав голову полотенцем. В трюме разбитого корабля было душно и сыро, и воняло, но ей приходилось соблюдать приличия. Бабушка всегда настаивала на соблюдении приличий. Она специально искала приличия, чтобы их соблюсти, а если не находила, то придумывала новые и соблюдала их. Вероятно, сон в капитанском гамаке нельзя было назвать соблюдением приличий, но тюфяк Дафны совершенно отсырел и был липким от соленой влаги. Все было мокрое. Здесь ничего не высыхало как следует, а ведь Дафна не могла развесить свою стирку на берегу. Тогда мужчины увидели бы ее нижнее белье, и это решительно было бы вопиющим нарушением приличий. Гамак чуть покачивался взад-вперед. В нем было очень неудобно, но у него было большое преимущество. Туда не могли залезть мелкие красные крабы. Дафна знала, что они будут сновать по полу, забираясь во что попало, но, по крайней мере, если обмотать голову полотенцем, не слышно будет легкого скрежета, который они издают на бегу. К несчастью, полотенце не помогало против того, что на родине Дафны называли «рассветным хором». Впрочем, это слово не очень подходило для чудовищного взрыва звуков, раздавшегося снаружи. Это походило на войну, в которой сражающиеся вооружены свистками. Все существа, покрытые перьями, одновременно сходили с ума. И ужин, съеденный этими проклятыми птицами в панталонах, начинал проситься наружу с восходом солнца. Дафна слышала, как птицы трещат на палубе у нее над головой. Кроме того, судя по доносившимся до нее звукам, у попугая, некогда принадлежавшего капитану Робертсу, еще не закончился запас ругательств. Некоторые ругательства были на иностранных языках, что ухудшало дело. Дафна все равно могла определить, что это ругательство. Просто знала, и все тут. Она спала урывками, но в каждом туманном полусне на грани бодрствования видела мальчика. В детстве Дафне подарили книгу про империю с патриотическими картинками, и одна из них ей запомнилась. Картинка называлась «Благоуродный дикарь». Дафна тогда не поняла, почему мальчика с копьем в руке, золотистой гладкой кожей, похожего на только что отлитую бронзовую статую, обозвали уродным. По ее мнению, он был очень красив. Только много лет спустя Дафна поняла, что дикарь на самом деле был благородный. Мау был похож на того мальчика, только мальчик на картинке улыбался, а Мау нет. И двигался он, как зверь, запертый в клетке. Дафне было очень стыдно, что она тогда выстрелила в него из пистолета. В водоворотах полусонного мозга завертелись воспоминания. Дафна вспомнила, каким был Мау в тот первый день. Он ходил по острову, словно автомат, и не слышал ее, даже не видел. Он таскал тела погибших, и глаза его смотрели на тот свет. Порой Дафне казалось, что Мао до сих пор туда смотрит. Казалось, он все время сердится, как сердилась бабушка, когда обнаруживала нарушение приличий. Наверху раздался птичий треск. Дафна застонала. Очередная птица панталоны отрыгивала остатки вчерашнего ужина, усеивая палубу мелкими косточками. Пора вставать. Она размотала полотенце, стянула его с головы и села. У кровати стоял Мау и глядел на нее. Как он попал на корабль? Как прошел по палубе, не наступив ни на одного краба? Дафна услышала бы, что он так смотрит. Почему? О, почему она не надела свою единственную чистую ночную рубашку? «Как ты смеешь врываться?» — начала она. «Женщина! Ребенок!» — настойчиво сказал Мао. Он только что пришел и думал, как бы разбудить Дафну. «Что?» «Ребенок, приходить! Что с ним такое? Ты достал молока?» Мао попытался думать. Какое-то слово она использовала, чтобы обозначить одну вещь, а потом другую. «А, да!» «Женщина и ребенок!» — сказал он. «Что с ними случилось?» «Похоже, это не работает». Тут его осенило. Он вытянул руки перед собой, словно у него спереди была гигантская тыква. «Женщина! Ребенок!» Он сложил руки вместе и покачал ими. Призрачная девчонка уставилась на него. «Если Има сотворил мир, — подумал Мао, — почему мы друг друга не понимаем?» «Это невозможно, — подумала Дафна. Он про ту бедную женщину? Но не может же быть, что у нее появился еще один ребенок. Или... «Люди приходить остров?» «Да», — радостно завопил Мао. «Женщина?» Мао снова изобразил тыкву. «Да», И она в положении? Это означало беременная. Но бабушка говорила, что настоящая леди никогда не употребляет таких слов в приличном обществе. Мау бабушка точно не отнесла бы к приличному обществу. Он непонимающе посмотрел на Дафну. Она яростно краснея изобразила свой вариант тыквы. Вот такая? Да. Ну что же. Это замечательно. Отозвалась Дафна, и стальной ужас стиснул ей душу. Я желаю ей всякого счастья, но мне срочно нужно кое-что постирать. Женская деревня, ты приходить, сказал Мао. Дафна покачала головой. Нет, я тут ни при чем. Я ничего не знаю про то, как родятся дети. Это было вранье, но Дафне хотелось, страстно хотелось, чтобы это было правдой. Стоило закрыть глаза, и ей до сих пор слышались. «Нет, я не пойду. Ты не можешь меня заставить», — сказала она, отступая. Мао схватил ее за руку, осторожно, но твердо. «Ребенок, ты приходить», — сказал он, и голос его был так же тверд, как и рука. «Ты не видел маленький гробик рядом с большим», — закричала Дафна. «Ты не знаешь, каково это». И вдруг до нее дошло, как ударило. Он знает. Я же видела, как он хоронил людей в море. Он знает, как я могу ему отказать. Она расслабилась. Она уже не та 9-летняя девочка, которая сидела наверху лестницы, дрожа, прислушиваясь, не попадаясь под ноги, когда доктор с большим черным саквояжем, топоча, взбегал по лестнице. А хуже всего... если, конечно, в море зол можно найти самую высокую волну, было то, что она не могла ничего сделать. «У бедного капитана Робертса в сундуке был медицинский справочник», — сказала она, — «и ящик с лекарствами и разными другими вещами. Я, пожалуй, схожу за ними». Когда Мао явился в сопровождении Дафны, братья ждали возле узкого входа в женскую деревню. И тут мир опять изменился. Он изменился, когда старший брат произнес: «Девчонка же из брючников!» «Да, ее принесла волна», — ответил Мао. И тут младший брат произнес что-то похожее на слова брючников, и Дафна чуть не уронила ящик, который был у нее в руках, и быстро ответила ему на том же языке. «Что ты ей сказал?» — спросил Мао. «И что она тебе сказала?» «Я сказал: привет, красавица!» — начал молодой человек. «Кого волнует, кто что кому сказал? Она женщина. Ведите меня туда, быстро!» Кале, будущая мать, тяжело опиралась на руки мужа и деверя. Она была очень большая и очень сердитая. Братья взглянули на обрамленный камнями вход. Начал муж. «А, боится за свою набабуку», — догадался Мао. «Я им помогу», — быстро сказал. «Я не мужчина, мне туда можно». «А у тебя правда нет души?» — спросил младший брат. «А то жрец сказал, что у тебя нет души». Мао огляделся в поисках Атабы, но у старика оказалось какое-то срочное дело в другом месте. «Не знаю», — ответил Мао. «А как она выглядит?» Он обхватил женщину с одной стороны, Дафна с обеспокоенным видом поддержала ее с другой, и они направились в женскую деревню. «Красавица! Спой ребенку хорошую песню, чтобы позвать его в мир!» — крикнул Пилу им вслед. Потом спросил брата: «Ты ему доверяешь?» «Он молод, и у него нет татуировок», — ответил Мило. «Но он кажется старше, и, может быть, у него нет души». «Я и свою-то душу никогда не видел, а ты свою? А что до девчонки брючника в белом? Помнишь, мы помогали тащить боцмана Хиггса в тот большой дом, где делают людям лучше? Там были дамы, которые одеты в белое и все время молятся. Они отлично зашили боцману ногу. Вот увидишь, она такая же, как они. Она точно умеет лечить людей».